гармонических звуков Пушкина. Еще никто не может вырваться из этого заколдованного, им очертанного круга и показать собственные силы. Слова, если прямо сказать, настораживающие, учитывая отношение Гоголя к Пушкину. Однако в них еще нет ничего такого, что настраивало бы на опровержение их. Действительно, времена менялись. Стало быть, и требовали обновления поэзии. Но обновлять ее можно было двояким способом. Либо продолжая, либо отвергая Пушкина. Гоголь предлагает второй способ. В сущности, себя рекомендует в качестве главы нового периода русской литературы. То есть жутковатая закономерность. Возвеличивая себя, Гоголь возвеличивал не столько личность свою, сколько догмы, которым он подчинял ее. Кто станет оспаривать значение Гоголя для последующего, самого блистательного периода в русском литературном процессе? Однако, если даже согласиться, что Гоголь пришел на смену Пушкину, то тут же надо будет признать, что он не заменил, тем более не отменил собою Пушкина. О преобладании пушкинского начала в русской литературе, уже получивший всемирное признание, наиболее громогласно заявил Достоевский, завершая свой путь на грани своей мировой славы. Доказательством справедливости своей мысли выставляет он Толстого, его роман «Анна Каренина». Об Анне Карениной Достоевский говорит, что она приняла в глазах его размер факта, который мог бы отвечать за нас Европе, на который мы могли бы указать Европе. Ибо если гений русский мог родить этот факт, то, стало быть, он не обречен на бессилие, может творить, может давать свое, может начать свое собственное слово и договорить его, когда придут времена и сроки. Притом это далеко не капля только. О, я и тут не преувеличиваю. Я очень знаю, что не только в одном каком-нибудь члене этой плеяды, но и во всей этой плеяде не найдете того, строго говоря, что называется гениальную творящую силою. Бесспорных гениев с бесспорным новым словом во всей литературе нашей было только три: Ломоносов, Пушкин и частью Гоголь. Вся же плеяда эта, и автор Анны Карениной в том числе, вышла прямо из Пушкина, одного из величайших русских людей, но далеко еще не понятого и не растолкованного. После Пушкина, утверждает Достоевский, Толстой более чем кто-либо другой сказал своего. Русский литературный процесс протекал сложнее, чем он представлен Достоевским, но ведь с другой стороны, Достоевский не ставил перед собой задачи вникать во все его детали. Он хотел сказать только главное. Русская литература двигалась в русле, проложенном Пушкиным, следовательно, по Достоевскому, Пушкин останься в живых до 70-х годов, что вполне было возможно, ужился бы со своими последователями и продолжателями. Иначе сказать... И при Пушкине русская литература эпохи Толстого и Достоевского оставалась бы таковою, какую сделалась без него, получила бы полное одобрение с его стороны. С ним, разумеется, она была бы богаче, недаром Достоевский, да и Толстой настаивали на сохранении верности Пушкину. Но это из области гаданий, а наше дело разбираться в реальном положении вещей. Как уже ранее сказано, величайшие последователи Пушкина, признавая незыблемость пушкинской традиции, далеко не во всем следовали ей, нередко сознательно. Получается, что возможности, заложенные в пушкинских традициях, остались не во всем использованными, да и мощь и красота его поэзии и личности продолжали и продолжают оставаться в существенных моментах, мало сказать, непостигнутой, но даже не постигавшейся тайной. Ну что ж, это и должно было случиться. В мире художественного творчества, где человеческий дух достигает своего высшего проявления, естественно, возникают вершины –